Лейтенант полиции сделал себе заметку, снова поблагодарил и забрался в полицейский автомобиль. Фрэнк и Джо поехали в трущобы и остановились перед хижиной, в которой жила сестра Джо. Судьба раскрыла ее ложь самым неожиданным образом. Многодетная мать, она произвела на свет еще одну девочку. Это все произошло так быстро, что она не смогла даже отправиться в больницу. У нее была соседка, она оставила домик, когда вошли Джо и Фрэнк. «О, вы добрые духи!» — воскликнула мать со своего ложа. «Есть у вас для меня немного времени. Тогда сразу же поезжайте и привезите воды, воды, воды». Мужчины схватили все имеющиеся емкости и повернулись, чтобы исполнить ее просьбу. Джо знал ближайший колодец у города. Они встретили там членов других индейских семей предместе, и один из них, дряхлый, высохший индеец, нерешительно заговорил с Джо. «Да, что?» — со вниманием и уважением спросил Джо старика. «Ты, Джо Кинг, спас сына моей дочери. Ты его храбро защищал. Он не был наказан, ты знаешь об этом. Он лежит в госпитале, и ему становится лучше. Ты не зайдешь к нему? Мне надо назад в резервацию. Он все спрашивает о тебе. В другой раз, наверное, привет ему от меня. Это его обрадует, да. Он думает, что ты теперь калека. Еще не совсем, как видишь». Мужчины привезли воду в дом новорожденной племянницы Джо. Маргарет обрадовалась. От перенесенного напряжения и боли ей было больше ни до чего. «Несколько лет и будет помогать», — заметил Фрэнк. Мать улыбнулась потерянно и похвасталась. «Уже $35 пособий в месяц. Это же наша плата за квартиру, а мы дадим ей возможность есть с нами черный хлеб. Чем же она для нас несчастливый ребенок?» «Как это у тебя все получается?» Джо был потрясен. «Несколько недель назад я вообще ничего не заметил. Но я же всегда толстый и веселый. Сколько же вы задолжали за квартиру?» «За 3 года, Джо. Но за 4 месяца я заплатила зимой, когда мы с мужем имели работу в одном месте». «То-то вы здесь и встречались?» «Да, тут мы были счастливы». На лице Маргарет набежала тень. Она прогнала ее. «Позаботься о том, чтобы дети хорошо учились. Тогда ты, хоть ставшей бабушкой, может быть, выберешься из нищеты. Останешься еще немного у нас, Стоунхорн. Мне надо сегодня вечером ехать назад. Испытательный срок, испытательный. Теперь ты можешь спокойно ехать. Старшие дети мне помогут. Главное, что есть много воды. Так много воды сразу». Джо пожертвовал на счастливого ребенка $2. Дар был принят с большой радостью. Окруженный мальчишками и девчонками, Джо подошел к своему кабриолету и не мог отказать им в невысказанном желании, которое было написано на их лицах. Небольшой кусок все смогли проехать с ним. Затем малышня была высажена и со всех ног понеслась домой. Фрэнк и Джо поехали пустынным длинным шоссе назад в резервации. В недавно построенном поселке при агентуре остановились перед домом Фрэнка. Тот вышел из автомобиля и подошел к Джо. Джо открыл дверцу. «Джо, уже поздняя ночь. Может быть, останешься у меня ночевать? Поеду домой. Квинни и так пришлось слишком много переживать». «Тоже верно. Гарольд Бут теперь у нас в западне. Видно, он потому обратился к Биллу Краузе, что у него не было никаких документов. Потом он быстренько изготовил фальшивку и продал лошадей Крадеру за ничтожную цену в размере выплаченных платежей. Это была со стороны Крадера даже еще дружеская услуга для Гарольда. Он мог бы и совсем ничего не дать. А костюмы и старый Фольксваген, этого еще хватило. Вот и ты это заметил». «Да. А заявление на неизвестного в суд племени превратилось теперь в обвинение против Гарольда. Непостижимо. Как человек дошел до такого? Я теперь уверен, что он способен на все. способен на то, чтобы приписать тебе тогда этот конверт с деньгами.